Глядя на изможденное лицо полковника, я подумала, как будто я вышла отсюда всего минуту назад. Все та же капельница, и даже апельсины на тумбочке как будто те же. Евгений Константинович выслушал мой рассказ молча. Он не привык ничему удивляться. Даже новость о том, что у него была сестра и есть племянник, не шевельнула ни один мускул на его лице. С замиранием сердца я ждала, что он скажет. «Казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую?» Я знала, Анатолий Делун поставит знак препинания в начале, после первого слова. Поэтому и пришла сюда. Только Делун Евгений сможет стать противовесом брату. Только он сможет не позволить дать делу ход. А мне очень этого хотелось. «Фотография с собой?» — резко спросил полковник. «Да». Я протянула снимок, и он долго вглядывался в изображение племянника, сидевшего на корточках и гладившего собаку. «Похож на свою бабку», — услышала я хриплый голос Евгения. «Ты его любишь?» Последний вопрос застал меня врасплох. Как ответить, чтобы не навредить Лене? «Любила когда-то», — сказал я правду. «Сотовый есть?» Полковник выдернул иглу из вены, сжал руку в локте и жестом другой показал мне, что нужно закрепить ее наверху капельницы. «Да, есть», — ответил я, выполнив просьбу. «Набери номер Толи, я с ним поговорю». Взяв трубку, Евгений Константинович попросил брата срочно приехать. Потом устало откинулся на подушке. «А ты можешь ехать», — обратился он ко мне. «Спасибо за все». Сухое спасибо полковника звучало, как самая искренняя благодарность, произносившаяся когда-либо в мой адрес. Но что он решил сделать с Леней? Я не могла уйти, не выяснив его дальнейшей судьбы. «Что вы намерены делать?» Уже встав со стула, задала я вопрос. Леонид Ковальчук ненавидел не только свою бабку, он ненавидел и полковника Делуна. Именно поэтому и организовал убийство таким образом, чтобы на его родного дядю и его семью пало подозрение. Но как отреагирует на это полковник? Острый, изучающий взгляд Евгения Делуна как будто перевернул все мои внутренности. «А говоришь, что не любишь?» Покачал он головой на подушке. «Все с твоим Леней будет нормально. Раз ты так о нем печешься, значит, он достоин того, чтобы остаться на свободе. Только смотри, не подведи меня. Не хочу ошибиться еще раз». Он намекал на Генку, но лицо его не омрачилось. Я улыбнулась ему в ответ и вышла из палаты. По мнению врача, с которым я разговаривала прежде, чем посетить полковника, жить ему осталось совсем недолго. Но ведь и врачи иногда ошибаются.